Добытого хватит нескольким поколениям Вашингтонов на самую, самую роскошную жизнь. Да. Ну, оставалось только беречь свою тайну. Если она откроется, будет паника. И все вкладчики всего мира с Вашингтоном во главе станут нищими. Вот у такой семьи в гостях я оказался. И такую вот повесть услышал наутро по приезде в отведенной мне серебряной гостиной. После завтрака я вышел на высокое крыльцо, обогнул благоуханные розовые заросли и вдруг увидел, что навстречу мне по траве идет девушка. Самая красивая на свете. И на ней было легкое белое платье, чуть ниже колен, и веночек из резиды, перевитый сапфирными нитями. Ее босые розовые ножки были в росе. Ей было лет 16. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Киса Нина. Что было мне до ее имени? Мы с вами еще не виделись. Вчера вечером вы видели мою сестру Жасмину. А я отравилась салатным листом. Добрый день. Я надеюсь, сегодня вы уже поправились? Вы чудесная, сказал мне мой внутренний голос. И всегда такая прелесть, и больная, и здоровая. К женщинам я был придирчив. Пустяковый изъян, будь то широкая щиколотка, низкий голос или даже очки, отрезвлял меня до полного безразличия. И вот впервые в жизни рядом со мной была девушка, которая воплощала истое совершенство. А вы из Восточных Штатов? Нет, нет, я из Гиены. Да. Вы знаете... А я осенью поеду учиться на Восток. Как вы думаете, мне там понравится? Наверное. Я в Нью-Йорк поеду, в пансион мисс Балч. А? У нее очень строго, но на уикенды все равно будут отпускать домой. У нас свой дом в Нью-Йорке. А то папа слышал, что там девушки прогуливаются парами и следят друг за другом. А ваш отец считает, что... Вы особенные. Да, а мы есть особенные. Нас никогда не наказывали. Папа сам сказал, что нас нельзя наказывать. Да, конечно. А мама, вы знаете, она так поразилась, когда услышала, что вы, оттуда. А, из Гиены. Да. Она сказала, что в детстве ей говорили, сами понимаете... Она родом испанка и воспитана по-старинному. А вы ведь здесь не все время живете? Нет. Перси, Жасмина и я проводим здесь каждое лето. Только будущим летом Жасмина поедет в Ньюпорт, а потом осенью даже в Лондон. Ее ко двору представляют. А вы все время будете с Перси? Или немножечко и со мной? Не знаю. Вы только представьте, я совсем-совсем ничего ни про что не знаю. Даже никто в меня еще не влюблялся. Да. Да и вообще-то я мальчиков не видела. Вот только Перси. И я так сюда бежала. Так бежала, чтобы с вами повидаться. А сейчас давайте пойдемте. Мне нужно в 11 быть у мамы. Вы даже ни разу не попробовали меня поцеловать. А я думала, мальчики все теперь такие. Есть и такие, но я не такой. И девушки у нас в Гиене этого не позволяют. И мы побрели рядышком ко дворцу.